Неделя. У меня есть целая неделя. 7 дней – это 168 часов или 10 080 минут. Сколько можно успеть за 10 080 минут? Особенно, если не терять времени даром. Хватит сомневаться и колебаться, взвешивая варианты. Решать и решаться надо именно сейчас и очень быстро. Потому что на дорогу от островного дворца до управления я уже потратила целых 20 минут из отпущенного срока, почти физически чувствуя, как они утекают. Правда, за это время мелькнувшая безумная мысль практически оформилась в не менее безумную идею, которая... Нол, прервал мои размышления брат. Оказывается, я так увлеклась, что не заметила, как пересела из Андуина в Нуэна. «А?» – заполошно подхватилась я. «Что?» «Мы тут с ребятами посоветовались», – ухмыльнулся Таранмир, или Таурохтар, «и решили, что, наверное, еще не поздно успеть поздравить тебя с новым званием. Так что поздравляю сразу изо всех нас. А это наш общий подарок». «Не поняла?» – я нахмурилась, действительно не совсем понимая, на что это он показывает. «Машина!» — ухмылка брата стала шире. «Наш Нуэна теперь твой. Личный. А то как-то в твоем чине уже не солидно пользоваться общественным транспортом, а на такси накладно выйдет. Так что владей!» «Братцы мои!» — через некоторое время задумчиво изрекла я в пространство. «Мне кажется, или в нашей семье я не единственный мысличтец. Уж слишком это своевременный подарок». «Ну, сестренка!» — он хмыкнул. «Ты же должна понимать, что в нашем деле раскрывать свои источники просто недопустимо. Так что смирись. Просто мы все очень умные. И представь себе, еще и догадливые». Спустя час и 15 минут, расцеловав на прощание братьев, бросив в багажник Нуэна сумку с наспех собранными вещами и даже не успев сменить форму, я уже выезжала с окружной на трассу. «Ну, козлик», — ласково погладив руль, сказал я вслух, — «покажи, на что способен». У меня оставалось еще 9985 минут и 1100 километров до города Распадок. Ну что ж, пристегните ремни, отсчет пошел. 368-я минута, полет нормальный. Да будут благословенные дороги Империи и те, кто их строил. Если идти по трассе со средней скоростью где-то под 200, а состояние дороги это позволяет, да и Нуэна зверь-машина, то весь путь до Распадка занимает каких-то 6 часов. Если по прямой и без остановок. Ну, плюс-минус час. Именно поэтому я не стала ехать поездом. Гном-экспресс пришлось бы ждать до вечера, да еще не факт, что были бы билеты. Сентябрь – сезон отпусков, когда подданные ее владычества стройными колоннами тянутся к теплым южным морям, аккурат через станцию Распадок. Боюсь, тут даже грозное удостоверение не помогло бы добыть билет, ведь надо бы учесть, что зловещая красная книжечка с золотыми буквами есть не только у меня, а командировки в славный областной центр мне никто не выписывал. Так что машиной должно было выйти быстрее. Так, собственно, и вышло. Не за 6 часов, конечно, а за 8,5, но до Распадка я добралась. Правда, подъезжала я к цели моего сумасшедшего рейда по просторам Империи в состоянии несколько странном. То ли энергетиков перепила, то ли кофе на последней из заправок, где я останавливалась, оказался слишком крепким. Нет, спать не хотелось совершенно. К тому же адреналин в крови так и бурлил. Боевое было настроение, в общем, иначе и не скажешь. На самом деле, главное, это чтобы он оказался дома. Рвануть к возлюбленному через полстраны и не обнаружить его на месте – это было бы не слишком приятно. Впрочем, теперь я не постесняюсь и в управление вломиться, чтобы только его увидеть. Хватит играть в конспирацию. Благо, нынче у меня практически есть высочайшее одобрение. Но все-таки лучше бы ему быть дома, ибо невидимые часы где-то на периферии сознания равнодушно тикают, отщелкивая бесценные мгновения. А мне еще много, так много нужно сказать и сделать. Что я скажу, кстати? Привет, я за тобой? Дескать, собирайся, любимый, я увожу тебя в столицу. Равняйся смирно, шагом марш. Угу, представляю себе, как это будет выглядеть. Нет, не годится. Но сказать что-то придется, иначе... Балрак, а ведь Эрин вполне может решить, что я заехала за вещами. махнула за 1000 с лишним километров, чтобы Мурзика забрать.